Там был кадр с его рукой на перилах и вид ног, снятых сбоку через балюстраду. Просмотрев отснятый материал, я нашел его никуда не годным и сделал интересное открытие. Когда эпизод был смонтирован, оказалось, что по лестнице поднимается не невинный человек, а некий зловещий субъект. Такой монтаж отлично подошел бы для сцены, изображающей убийцу, однако он решительно противоречил общему смыслу данного эпизода. Не забывайте, что мы потратили немало усилий на то, чтобы подготовить публику к этой сцене. Мы поселили в доме таинственную женщину. Мы уверили зрителей в том, что незадолго до этого она спустилась вниз и изрезала на куски девушку в душевой. Все элементы, необходимые для создания саспенса в сцене восхождения детектива по лестнице, уже присутствовали в сюжете, поэтому здесь была нужна всего лишь констатация происходящего. Требовалось самым простым способом показать ступеньки и поднимающегося по ним человека. Трюфо. Я полагаю, этот исходный, отвергнутый вариант помог вам найти верное решение этой сцены. Мы, французы, сказали в таком случае, он пребывает в неведении, что подразумевало бы, конечно, его обреченность, приуготовленность к гибели. Хичкок. Это не была безмятежность, скорее самоуспокойность. Так или иначе, я снял единым планом Арбо Гаста, поднимающегося по лестнице, а момент, когда он достигает верхней ступеньки, намеренно снял с очень высокой точки. Тому было две причины. Первая заключалась в том, что таким образом можно было показать мать Нормана, не вызвав у зрителей подозрений, будто я умышленно скрываю ее лицо, как могли бы подумать, если бы я снимал ее со спины. Я использовал столь высокую точку съемки, дабы никто не подумал, что я пытаюсь уклониться от фронтального изображения. Но главная причина, по которой я поднял камеру так высоко, состояла в том, что необходимо было задать контраст между общим планом и крупным планом головы в тот момент, когда на нее опускается нож. Понимаете, это был как музыка, общий план скрипки, затем внезапно крупный план головы, звуки медных. В кадре, снимавшемся сверху, мать наносит удар, и в этот кадр я вмонтировал звук ножа, рассекающего плоть. А затем я даю крупный план Арбогаст. Мы прикрепили к его лицу пластиковую трубочку с гемоглобином, и в момент, когда к нему приблизился нож, дернули за веревочку, выпустив кровь на лицо по той линии, которую заранее прочертили, после чего он упал с лестницы. Трюфо. Я несколько заинтригован тем, как было снято это падение навзничь. На самом деле он не падал, его ноги падают в кадр. Но когда смотришь эту сцену, создается впечатление, будто он спускается по лестнице спиной вперед, слегка касаясь ступени носками ботинок, словно танцор. Хичкок, такого эффекта мы и добивались. Знаете, как это было сделано? Трюфо, я понимаю, что вы хотели растянуть действие в этом эпизоде, но не представляю, как вам удалось это достичь. Хичкок, мы разбили съемку на несколько этапов. Сперва я снял с тележки отдельный план лестницы без актера. Потом мы зафиксировали его в специальном кресле перед рир-экраном, на который должно было проецироваться изображение ступени. И затем, когда заработала камера, Арбогаст просто вскинул руки, хватаясь за воздух, как человек, потерявший равновесие. Трюфо. Результат поразительный. В более поздней сцене фильма вы вновь используете высокую точку съемки, изображая, как Перкинс тащит мать в подвал. Хичкок. Я поднял камеру после того, как Перкинс поднялся по лестнице. Он входит в комнату, и мы не видим его, но слышим, как он говорит: «Мама, я должен забрать тебя вниз, в подвал». Они тут повсюду шныряют, где мы видим, как он несет ее в подвал. Мне хотелось снять это с верхней точки. Я уже объяснял, почему. Потом снять одним планом без монтажа, чтобы публика не стала доискиваться, с какой-то стати камера вдруг подпрыгнула к потолку. Поэтому я подвесил камеру на трос, перемещая ее вслед за Перкинсом, и когда он скрылся в комнате, продолжил план эпизод. Камера поднялась к самому верху двери, совершила плавный разворот и оказалась обращенной вниз к ступенькам лестницы. И одновременно спором матери и сына я отвлекал внимание зрителей от этих уловок камер. Таким образом, она вновь оказалась над Перкинсом к тому моменту, когда он потащил мать в подвал, а публика не обратила внимания на операторский трюк. Огромное удовольствие водить зрителей за нос при помощи камеры. Трюфо. Убийство Джанет Ли тоже исполнено виртуозно. Хичкок. Мы снимали эту сцену 7 дней. Было разработано 70 различных планов для 45 секунд экранного времени. Специально для этой сцены были изготовлены модель торса и нож, из лезвия которого, как предполагалось, польется кровь, но я не стал это использовать. Я предпочел работать живой, обнаженной моделью, которую дублировала Джанет Ли. Мы показали лишь руки, плечи и голову мисс Ли, остальное принадлежало дублерше. Разумеется, нож ни разу не коснулся ее тела, все это было смонтировано. Я использовал кое-где замедленную съемку, чтобы скрыть ее грудь. Эти замедленные планы не были убыстрены впоследствии, поскольку в результате монтажа создавалось ощущение нормальной скорости действия. Трюфо, сцена получилась крайне жестокой. Хичкок, самой жестокой в картине. В дальнейшем демонстрировать насилие столь откровенно уж не нужно. Ужасающие воспоминания об этом первом убийстве распространяются, и на тревожные эпизоды следующие дали. Трюфо. Однако еще более гармонично, чем убийство, выставлена сцена, в которой Перкинс берется за швабру и тряпку, чтобы уничтожить следы преступления. Общая конструкция фильма является собой своего рода эскалацию анормального. Постельная сцена, которой открывается картина, сменяется кражей, затем одно преступление следует за другим, и все это венчает психопатия. Каждый эпизод возводит нас на очередную ступень этой лестницы, не так ли? Хичкок, полагаю, так, на мой взгляд, героиня Джанет Ли, самая что ни есть заурядная мещанка. Трюфо, но именно она ведет нас по пути анормального, к Перкинсу и его чучелам птиц. Хичкок, я был до известной степени заинтригован ими. Они ведь имеют символический смысл. Очевидно, что Перкинс увлекается таксидермией с тех пор, как набил опилками тело матери. Но, например, с совами связаны иные ассоциации. Совы принадлежат ночному миру, а не наблюдатели, а это отсылает к мазохизму Перкинса. Он знает птиц и знает, что они все время следят за ним. Он видит в их знающих глазах отражение собственной вины. Трюфо, можете ли вы согласиться с утверждением, что «Психоз» — экспериментальный фильм? Хичкок, возможно. Но прежде всего я удовлетворен тем, что фильм оказал воздействие на зрителей, на мой взгляд, очень важный. Меня никогда не заботит тема фильма, как не заботит и игра актеров. Но я проявляю исключительное внимание к процессу съемки, операторской работе, звуковой дорожке и всем техническим элементам, которые заставляют публику вскрикивать. И в «Психозе» этот эффект достигнут наиболее полно. Зрители были захвачены не идеей, не великой актерской игрой и не романом, по которому поставлен фильм. Их увлекло само кино. Трюфо. Да, это правда. Хичкок. Вот почему я испытываю гордость от сознания того, что «Психоз» больше, чем любая другая моя картина, принадлежит кинематографистам, вам и мне. Чтобы оценить этот фильм по достоинству, нужно рассуждать в терминах, которые мы используем в нашей беседе. Скажу же иначе, ужасный фильм, тема чудовищная, персонажи невзрачные, характеры не прописаны вовсе. Я и сам все это знаю. Но я знаю также, что сама композиция картины и то, каким образом рассказана история, вызвали эмоциональный отклик у зрителей всего мира. Трюфо, эмоциональный, даже физический. Хичкок, эмоциональный. Мне безразлично, воспринимают ли «Психоз» как великую картину или как незначительную. У меня не было намерения внести вклад в кинематограф. Я надеялся получить удовольствие от того, что могу сделать с этим материалом, с темой и ситуацией, описанной в романе. Фильм обошелся в 800 тысяч долларов, и в этом смысле стал для меня своеобразным экспериментом. Смогу ли я снять картину, держа с рамок телешоу? Я нанял телевизионную группу, чтобы сделать все очень быстро. Процесс замедлился лишь несколько раз, когда снимали сцены убийства, уничтожение следов и еще ряда событий, для съемки которых требовалось чуть больше времени.